Люди двигались быстро, но без паники, и речной ветер уже начал думать, что ему удастся уйти незамеченными, как вдруг тишину прорезал отчаянный крик. «Подождите! Стойте! Не оставляйте меня!» Этот крик услышал и дракон. Чудовище подняло голову и заметило их. Выругавшись, варвар обернулся. По тропе бежал Хидерик. Его отвислое пузо подпрыгивало на бегу вверх-вниз. Лицо налилось кровью, а рот был широко открыт. Его товарищи бежали вслед за ним, толкаясь и мешая друг дружке в панической спешке. Хидерик первым добрался до пропасти. Он посмотрел на речного ветра, затем вниз, и его лицо побледнело. «Я не смогу пройти здесь!» «Остальные смогли», — холодно ответил вождь и указал на дракона, успевшего изменить направление и устремиться к ним. Друзья Хидерика, отпихнув в сторону своего предводителя, быстренько перебежали по уступу. Теокраджа, дрожа от страха, опустился на четвереньки и пополз следом. Благополучно перебравшись на другую сторону, он тут же подскочил к речному ветру и начал с жаром предъявлять какие-то требования. Но тот крепко взял Теократа за плечо и передал другим кочевникам, которые быстро отвели его в ущелье. Дракон поднял голову и издал громкий рев. Вспомнив о топоре, вождь побежал к тому месту, где гном оставил это оружие. Обернувшись, варвар увидел, что повелитель Верминард внял призыву. Его дракон оторвался от земли и стал набирать высоту. Дракониды ринулись следом в том же направлении. С помощью крыльев они могли передвигаться гораздо быстрее людей. Подскакивая и подпрыгивая, ящеры шли по следу, походя на чешуйчатую реку. Дракон Верминарда стремительно нес его к перевалу. Дракониды приближались быстрее, чем речной ветер мог вообразить. Варвар сжал рукоять топора. Он еще раз обернулся, чтобы убедиться, что все беглецы укрылись в ущелье. «Паладайн, не оставь нас!» — взмолился речной ветер, а затем, вспомнив Флинта, прибавил. «Великий Риоркс, направь мою руку!» Вождь ударил полосатый камень топором, и он покатился вниз по склону. Сам воин поспешно отбежал назад. Но ничего не происходило, и его сердце сжалось. Подняв глаза, варвар увидел дракона и восседавшего на нем Верминарда. Тот протягивал руку, указывая чудовищу на ущелье. Вдруг земля дрогнула. Послышался глухой рокот, и речному ветру показалось, будто весь горный склон пришел в движение и вот-вот обрушится на его голову. Он повернулся и побежал к перевалу. Валуны, подпрыгивая, катились мимо него и пролетали над головой. С грохотом, подобным громовому раскату, двинувшийся оползень обрушил узкий выступ, по которому еще недавно прошли беглецы. Дорогу к перевалу начали засыпать обломки. Речной ветер распластался на земле и закрыл руками голову. Он не видел дракона, но хорошо слышал его яростный рев. Камнепад продолжался еще несколько секунд, а потом внезапно воцарилась тишина, нарушаемая лишь стуком отдельных камешков. Осторожно приподнявшись, вождь осмотрелся. Местность изменилась до неузнаваемости. Вход в ущелье был завален громадными глыбами. Он слышал, как по ту сторону вновь возникшей стены хлопают крылья дракона. Чудовище не могло приземлиться, камнепад снес уступы на горном склоне. Потом послышалось царапанье, словно зверь хотел пробиться в ущелье. Но перевал был совсем узким, и вряд ли дракону удалось бы в него протиснуться. Воитель напряженно ждал, не покажется ли отливающее алым тело чудовища, но дракон так и не появился. А через какое-то время речной ветер почувствовал, как схлынул страх, и понял, что он улетел. На какое-то время они были в безопасности. На какое-то время. Вождь осторожно пробрался между камнями, чтобы присоединиться к остальным. Все обнимались, смеялись, плакали от радости и возносили благодарственные молитвы. Но речной ветер не мог разделить их веселье. Он знал, почему Верминард не стал атаковать. Ему не хотелось подвергать своего дракона риску в тесном ущелье. Все, что он должен сделать, это дождаться, когда беглецы появятся с другой стороны. Люди не могли вечно оставаться в тесном ущелье. Рано или поздно им придется спуститься, и войско повелителя драконов, без сомнения, уже будет их поджидать. Оставалось надеяться лишь на то, что Танис, Флинт и остальные найдут дорогу в Трабордин. В противном случае всех беглецов ждала неминуемая гибель.